172. Воскресенье, 4 февраля 1917 года. Я доволен. Да, я извещаю тебя о своем августейшем удовлетворении. Я только что получил твое письмо и 4 тома. За это назначаю тебя начальником канцелярии и награждаю военным крестом. Будь добра, в знак признательности, пришли мне поскорее 14 солдатских историй Клода Фарера. Нетрудно догадаться, что книги, которые я у тебя прошу, не для меня. Сегодня у меня еще не было возможности поработать. Представь себе, я с самого утра в делах и в бегах. Ходил в госпиталь к Рузону. Бегал смотреть в Офисьель, награжден ли он. Офисьель не нашел, но, кажется, слухи подтвердились, тем лучше. Он это заслужил, был на фронте и проявил доблесть. Каждый день в 11 часов я выхожу на улицу Сен-Мишель, иду по улицам Мэри, Тонелье, Буамерен, Делакруа, перехожу площадь Эпар, поднимаюсь по улице Боневаль и вхожу на территорию госпиталя. На втором этаже этого дворца при мягкой температуре 22 градуса блаженно возлежит Крузон. Мы болтаем часок, потом я, как правило, возвращаюсь, чтобы поработать. И работаю, если есть свет. Рене Бенджамин прислал письмо. Вот что он пишет. «После всего, что пишут критики, старательно сопоставляя наши книги, вы должны были решить, что я кретин». Бедный Бенджамин. Я у него, небось, как бельмо на глазу. Он добавляет, что только что дочитал «Огонь» и считает его шедевром. Его письмо любезно и делает ему честь, ибо публикация «Огня» была для него настоящим ударом.